На улице стоял погребальный фургон с открытыми дверцами. Гроб и цветы внесли через заднюю дверцу. Родственники и друзья вошли через переднюю. За стеклом Франсуаза увидела Козлова, и он почему-то напомнил ей арестанта в тюремной машине. Фургон тяжело отъехал, оставшиеся на тротуаре осенили себя крестом. «Вы не поедете на кладбище?» — спросил Фредерик. «Нет», — с сожалением ответила Франсуаза. Она договорилась с Патриком встретиться в маленьком кафе на улице Жакоб. Урок закончился анализом текста. Четко, медленно, подчеркивая ударение, Козлов читал несколько строчек. Потом предлагал кому-нибудь из студентов прочесть тот же отрывок и перевести его. После красивой, звучной русской речи раздавалось неуверенное бормотание, какая-то каша из гласных и согласных, в которой невозможно было узнать мелодию оригинала. Козлов терпеливо и снисходительно повторял текст снова и снова. Труднее всего чтение давалось Мирей Борделе. Она запиналась, едва шевеля губами. «Вы произносите «о» как носовое», — сказал ей Козлов. «У русских же оно горловое. А у вас звучит слишком неопределенно, слишком вяло. Для французского языка характерны легкие фонетические оттенки. Русский же язык более четкий, чеканный. Вам следовало бы поупражняться с магнитофоном». Он взглянул на часы и дал задание к следующему уроку. Студенты стали понемногу выходить из белого, чересчур натопленного зала. Группа состояла из 35 девушек и 6 юношей. В других трех группах первого курса была та же пропорция. Одни девушки ходили от нечего делать, другие надеялись впоследствии устроиться переводчицами в каком-нибудь учреждении. Некоторое время изучали язык для собственного удовольствия или потому, что происходили из русских семей. Кое-кто отдавал дань моде или просто подражал подруге. Франсуаза собрала тетради и вышла. Углубившись в свои мысли, она пересекла квадратный двор, ничего не замечая вокруг. На протяжении всего полуторачасового урока Козлов казался ей необычно возбужденным. Это было его первое занятие после смерти матери, и утрата, судя по всему, не прошла для него бесследно. Объяснения Козлова были одновременно и более блистательными, и более сумбурными, чем обычно. Он говорил слишком быстро, бросался в неожиданные отступления, не скупился на парадоксы, словно находил удовольствие, сталкивая несовместимые понятия и слова. Резкий тон и сверкающий взгляд заранее пресекали любое сострадание. Вдруг девушка почувствовала, что он идет следом за ней, но не обернулась. У выхода толпились студенты. Переговариваясь, они читали листочки, прикрепленные к доске объявлений. Здесь можно было узнать обо всем, чем живет институт. Кто-то сдавал комнату, кто-то продавал подержанные учебники, кто-то предлагал частные уроки армянского языка, китайского, мальгашского, арабского, русского, румынского. Обменявшись кое с кем несколькими фразами, Франсуаза вышла на улицу. Она не прошла и трех шагов, как Козлов нагнал ее. «Благодарю вас за то, что вы пришли в церковь». Она смутилась. «По-моему, это естественно». «Нет, это... Словом, я был очень тронут». Франсуаза была поражена. Перед ней стоял совсем другой человек. Не было больше слушателей, и Козлов снова казался удрученным, измученным и разбитым. Представление окончилось, актер снял маску. Ей так хотелось помочь ему. Но как утешить неверующего? Они свернули на улицу Сен-Пер. «Не хотите немного пройтись?» — тихо спросила она. «С удовольствием. На улице сейчас так хорошо». «Вы уезжаете на пасхальные каникулы?» — спросил Козлов, помолчав немного. «Да, еду с родителями в Луаре, у нас там домик. А вы?» «Я?»